И тут халиф сел возле Абуль-Хасана и молвил: «Да, Абуль-Хасан, твои слова истина. Это я причинил тебе все эти несчастья, но призываю свидетеля Аллаха Великого, я так вознагражу тебя, что ты все забудешь. Требуй же от меня чего хочешь, и все, что ты не потребуешь, тотчас же будет твое». Потом халиф заключил Абуль-Хасана в объятия и воскликнул: «О, Абуль-Хасан, мое уважение и почтение к тебе выше всякого описания». И он приказал выдать ему почетную одежду, соответствующую его достоинству, и велел невольницам облачить его в нее, и невольницы надели это платье на Абуль-Хасана, и было это одеяние драгоценное. И потом халиф молвил: «О, Абуль-Хасан, требуй от меня чего хочешь и желаешь». И Абуль-Хасан сказал: «О, повелитель правоверных, заклиная тебя великим Аллахом, скажи мне, чем я грешен перед тобой, что ты испортил мне разум и задурил мне голову? Скажи, по какой причине ты меня так запутал в отношении того, кто я такой, день халиф, месяц бесноватый, 2 дня Абуль-Хасан? Скажи, почему ты со мной так поступил? И это немножко вправит мне мозги». И халиф засмеялся, услышав его слова, и сказал ему: «Знаю, Абуль-Хасан, что у меня есть такая привычка. Время от времени я перережаюсь и хожу, особенно по ночам, чтобы поглядеть, как идут дела в Багдаде и что там устраивают старшины кварталов. А в первый день каждого месяца я выхожу за город поглядеть, как живут обитатели пригородов. В тот день, когда ты мне повстречался у ворот, я прогуливался за городом, и ты пригласил меня к себе поужинать и переночевать в твоем доме, и когда мы поужинали, я спросил тебя, чего бы ты хотел и желал. И ты сказал, что тебе хотелось бы стать халифом на 1 день, не больше, чтобы отомстить имаму и 4 старым сторожам квартала. Я счел справедливой причину, ради которой ты хотел стать халифом, и решил позабавиться и даровать тебе то, что ты просил. А по велению судьбы у меня в это время оказался при себе бандж, и я положил его тебе в чашу, и ты выпил его и заснул, и я приказал своему рабу Масрору тебя нести, и он принес тебя сюда. А когда ты провел день, будучи халифом, и отомстил своим врагам, невольница дала тебе чашу с банджем, и ты заснул, и мой раб отнес тебя обратно. И я наказал ему оставить твою дверь открытой. Когда же я прошел мимо тебя 2-й раз и поздоровался с тобой, и ты рассказал мне, что с тобой случилось, я огорчился, увидев у тебя на теле следы ударов, и решил воздать тебе благом, чтобы ты забыл о постигших тебя мучениях. Проси же теперь, о Абуль-Хасан, всего, чего ты только желаешь». «О повелитель правоверных», — молвил Абуль-Хасан, — «клянусь твоей милостью, мои страдания и все, что со мной случилось, как они ни невыносимы, теперь изгладились из моей памяти, раз я знаю, что наш владыка, повелитель правоверных, сделал все это, чтобы надо мной посмеяться и чтобы расправилась его грудь. А в отношении даров и разрешения просить всего, чего пожелаю, то у меня нет сомнения, что каждый, кто пребывает под сенью покровительства владыки нашего, повелителя правоверных, не обманется в своих надеждах и в жизни не увидит нужды. Богатство и алчность, о повелитель правоверных, никогда не были мне привычны, но раз уж твое величество милостиво разрешило мне просить всего, чего я хочу, то я не желаю ни денег, ни богатства, а хотел бы только чести быть вблизи от владыки нашего повелителя правоверных, служа ему и присутствуя на его собраниях, как сотрапезник и собутыльник. Вот и все мои желания».